Он неплохой человек. Но мама вертит им как хочет, да и всеми остальными. А здесь становится все жарче». «Ты нервничаешь», — сказала Нора. «Да нет, просто хочется скорее сесть на пароход. Тебе не кажется странным, что нас попросили сперва прийти сюда? Наверное, повезут в порт на автобусах». «Интересно, а кто еще поедет с нами?» — сказала Нора. «Вот эта дама в черном. Как ты думаешь?» «Нет, с какой стати станет путешествовать такая дама? Может, те двое, что беседуют за соседним столиком?» «Да, поедет много, человек 20, не меньше». «Ты что-то бледна», — сказал Лусио. «Это из-за жары». «Ну, теперь отдохнем на славу», — сказал Лусио. «Хорошо, если бы нам досталась удобная кабина». «С горячей водой», — добавила Нора. «Да, и с вентилятором, и с иллюминатором, и чтобы на верхней палубе». «Почему ты говоришь «кабина» вместо «каюта»?» «Да так. Кабина, по-моему, как-то красивее. А то каюта, вроде койки без утюга. Я тебе говорил, что ребята из конторы хотели прийти проводить нас». «Проводить нас?» — удивилась Нора. «Как так? Значит, они все знают?» «Ну, не нас, а меня», — сказал Лусио. «Они ничего не знают. Я говорил только с Медрано в клубе. Он свой парень. Не забудь, он ведь тоже едет, так что лучше было бы заранее ему сказать». «Надо же, такое совпадение», — сказала Нора. «Даже не верится». «Сеньора Апельбаум предложила нам билеты одного разряда, а остальные, кажется, разошлись бока». «Почему ты такая красивая?» «Скажешь тоже», — ответила Нора, позволяя Лусио пожать себе руку. Всякий раз, как он испытующе наклонялся к ней с подобным вопросом, она слегка отстранялась, но так, чтобы не обидеть его. Лусио посмотрел на ее улыбающиеся губы, открывшие ряд ослепительно белых мелких зубов. Сбоку виднелась золотая коронка. Если бы им досталась хорошая каюта, Нора смогла бы как следует отдохнуть этой ночью. И еще ей надо было кое-что выкинуть из головы. А ведь ничего особенного не произошло. Просто надо было выкинуть из головы эту нелепицу, за которую она держится. Он заметил Медрано, входившего со стороны Флориды вместе с каким-то разодетым типом и дамой в кружевной блузке. Почти успокоенный, он поднял руку. Медрано узнал его и направился к их столику. «Лондон — неплохое место в такое пекло. От Лории до Перу всего 10 минут ходу, а потом можно освежиться и полистать критику. Куда труднее было улизнуть от Беттины, чтобы не вызывать у нее подозрений. Медрано придумал собрание выпускников 35-го года с аперитивом в каком-нибудь баре и ужином в Поприте. После выигрыша в лотерею он уже наплел столько небылиц, что последняя, почти ненужная ложь ничего не меняла. Беттина осталась лежать в постели голая. С Романом Пруста на ночном столике жужжал вентилятор. Все утро они занимались любовью, отрываясь лишь для того, чтобы немного поспать, либо выпить виски или кока-колы. Закусив холодным цыпленком, они обсудили достоинства пьесы Марселя Эмме, поэмы Эмилио Бальягоса и курс, по которому котируется мексиканский орел. В 4 часа Медрано принял душ, а Беттина открыла роман Пруста. До этого они еще раз предались любви. В метро, сочувственно разглядывая студента колледжа, который изо всех сил старался казаться подвыпившим, Медрано мысленно подвел итог первой половине дня и остался доволен. Можно было начинать субботу. Проглядывая критику, он продолжал думать о Беттине, сам немного удивляясь этому. Прощальное письмо, ему нравилось называть его посмертным, было написано предыдущей ночью, когда Беттина спала с распущенными волосами, выпростав из-под простыни ногу. Все было объяснено, за исключением, разумеется, новых возражений, которые могли прийти ей в голову.